Часть третья. Там было лишь ничто. Чрезвычайно большое ничто, и от этого было почти грустно. Он закричал. Он не закричал, нет. В его голове раздался голос «Не иди вперед!». Но он не мог остановиться. Его ноги шаг за шагом двигались вперед. Один шаг, еще один шаг. Казалось, что-то впереди, хотя он не знал, что было перед ним, но он не мог остановиться. Он получил это после стольких трудностей. Он предложил то, что было важным для него, получил это после стольких трудностей. Один шаг, еще один шаг. Механизмы издали визг, непрерывно вращаясь. Он увидел свет, он увидел тьму. Это был мир, наполненный ничем. Все было иллюзией. Этот мир, он полностью отличался от мира, к которому он стремился. Но он больше не мог остановиться. Итак, Сион тихо вздохнул. Затем он выглянул в окно, окно кабинета. Он увидел, как яркий свет выстрелил, а затем замер. «Это Люсиль?» – тихо пробормотал он, и за его спиной раздался ясный голос. «Все уже закончилось». Это был голос Люсиля. Но Сион не обернулся. В любом случае, Люсиль всегда появлялся и исчезал очень быстро, не было нужды оборачиваться. Сион продолжил спрашивать. «Как насчет герцога Лютолу?» Итак, Люсиль помолчал мгновение, а затем сказал. «Он сбежал». Так он ответил. Сион обернулся, улыбка мелькнула на его лице. «Ха, не похож на тебя. Ты не смог убить его?» Но позади него никого не оказалось, как он и ожидал. Только большой книжный шкаф. Но голос Люсиля прозвучал рядом с книжной полкой. Ваша манера речи, кажется, стала довольно самонадеянной. Но Сион, тот, кто сказал, что еще не пора убивать Лютолу, еще перед этим, разве это не вы? Да, он сказал это в прошлом, но Сион пожал плечами. Это уже не важно. Все уже не важно. В любом случае, пока все идет своим чередом, сказал он усталым голосом. Затем он снова посмотрел перед собой. Фрода, стоящий перед ним, удивленно посмотрел на него. Затем сказал дрожащим голосом. «Вы... какое вы божество?» Спросил он Сиона. «Кто вы?» Сион посчитал это забавным. «Кто? Кто? Да, кто же?» В этот момент голос снова зазвучал в его голове. «Остановись!» Ты должен остановиться. Это не то, чего ты хочешь. Если ты продолжишь опускаться, если ты продолжишь... Сиди тихо, ты трус! Итак, голос в его голове замолчал. Сион сказал Фроаде, который на него уставился. Я идеальный король, которого ты желал, не так ли? То, что я позволил тебе увидеть ранее, показывает все. Фроаде ответил со встревоженным взглядом. «Вы действительно король, которого я желаю. Сильный король без намека на смятение. Король, избранный богами. Но Сион перебил его. Я уже говорил, то, что я позволил тебе увидеть раньше, показывает все. Ты недоволен?» Фруадо улыбнулся. Темная улыбка. Но это была счастливая улыбка, которая, казалось, подрагивала на его губах из-за чувства огромной радости. Затем он сказал... «Нет, я доволен. Тогда я...» Сион кивнул. «Убей того человека, потому что он настоящий враг. Тот человек. Да, если они не убьют этого человека как можно быстрее... Итак, я последую вашим приказам». Фродо поклонился и покинул комнату. Проследив за его уходом, Сион глубоко вздохнул. В то же время он слегка кашлянул. Через мгновение он быстро прикрыл рукой рот, затем кровь, кровь. Казалось, он смеялся, будто находя это забавным. Это было... Это то, чего я хотел. Это то, чего я хотел? Он посмотрел на свою ладонь, кровь окрасила его руку, кровь, которой он закашлялся, этот цвет. Он посмотрел на золотую жидкость, которая светилась сиянием, заставлявших людей чувствовать себя несчастными. В этот момент его тело внезапно почувствовало слабость, ощущение, будто сила была вырвана из его тела чем-то другим. Чувство дискомфорта, будто что-то поменялось в его теле, он рухнул на стул. Все его тело было вялым, он еще не привык к этому состоянию. Он не смог так продолжать в долгосрочной перспективе. В этот момент снова раздался голос из пустоты. «Тебе не стоит так сильно напрягаться. Нет необходимости так торопиться в этом вопросе». Это был Люсиль. Сион криво усмехнулся. «Я не думал, что ты будешь заботиться обо мне». Сказав так, он снова посмотрел на свою ладонь. Затем он вдруг вспомнил. Он вспомнил, когда все началось. Это было воспоминание из далекого прошлого. Он вспомнил, это было тогда, когда он только познакомился с Рейнером и Феррис. Это произошло после предательства Кефара, сражающиеся с рыцарями-магами из Табула. Его спутники все были убиты, и во время битвы альфа-стигма Рейнера вышла из-под контроля. Сион направился к семье Эрис, чтобы увидеть Феррис и Ирис, а в итоге его провели в Додзе, где был Люсиль. В этот момент он вдруг вспомнил слова, сказанные ему Феррис, когда он вернулся с битвы. «Что? Да ты еще жив! Это совсем не интересно!» Действительно, с того момента и далее, язык Феррис остался все так же беспощаден. Сион вспомнил это и не смог сдержать улыбки. В любом случае, когда он разговаривал с Феррис, появился Люсиль. Затем он внезапно сказал Сиону следующее. «Сион, причина, по которой я попросил тебя прийти сюда сегодня, я хотел узнать твое мнение». «Мое мнение?» «Да. Сейчас я задам тебе несколько вопросов. Эти несколько вопросов позволят мне судить, являешься ли ты подходящим кандидатом. Я собираюсь задать тебе эти вопросы». «Подходящим? Это не проблема, если ты хочешь, чтобы я ответил». «Это все?» «Это все. По этой причине я хотел тебя увидеть. Но прежде чем я задам вопросы, ты должен принять кое-какие условия». «Условия? Я задам тебе несколько вопросов. Если мне не понравится твой ответ, я убью тебя». «Расслабься. Больно не будет. Ты даже не заметишь, как твоя голова покинет твое тело. Ты просто умрешь». «Умру». О чем говорит этот человек? Вопросы, которые он задаст? Если мой ответ не удовлетворит его, он убьет меня? Это было условием, которое он поставил, и Сион должен был следовать ему, как только согласится на допрос. Если он не согласится с этим условием, тогда он не сможет узнать вопросы. Это было действительно странно. Почему я должен соглашаться на такой опасный допрос? Но в этот момент Люсиль сказал... «Это семья Эрис, Сион». Эта фраза заставила Сиона все понять. «Это семья Эрис, Сион». Семья, которая служила лишь королям из поколения в поколение. И нынешний глава семьи говорил, что хочет проверить, подходит ли Сион. Значит, он собирается проверить, подходит ли Сион на должность короля этой страны. И Сион хотел быть королем этой страны. Он очень надеялся, что сможет уничтожить своего отца, который был жутким тираном, и стать королем этой страны. В то время он подумал, что так он сможет защитить Рейнера, Кефар, его товарищей, всех в этой стране. И защитить свою умершую мать. Из-за этого Сион решил согласиться на вопросы Люсиля. В то время Феррис сказала. «Как скучно. Ты бросаешься своей жизнью, которую с таким трудом удалось сохранить в битве со многими трудностями?» Она явно пыталась напомнить ему таким образом, но Сион проигнорировал ее слова. Это был последний шанс вернуться назад, но Сион проигнорировал ее слова. Потому что он уже решил не сходить с пути. Нет, путь, по которому он должен идти дальше, уже был предрешен на поле битвы. Однажды он потерял все, но он все еще хотел продолжать. Если бы у него была эта сила, тогда он мог бы убить всех, кого пожелает, верно? Братья, сестры. «Даже король?» «Даже так?» Тогда Сион произнес. «Хорошо. Задавай их. Скажи мне, Люсиль Эрис». Он запомнил улыбку Люсиля на всю оставшуюся жизнь. «Я знал, что ты ответишь так». Он никогда не забудет то выражение лица Люсиля. Затем Сион подумал. «Я уже не могу остановиться. Я должен убить людей, стоящих на моем пути». чтобы добиться этой цели, я могу принять все условия. Даже если это демон». Он думал об этом в то время, но... В действительности, то, что явилось, было не демоном. То, что появилось перед Сионом, было... Сожаление, отчаяние и контракт. Позади Додзе, место, где находился Люсиль Эрис, его провели в глубины темноты, где распространилось полное ничто. Он увидел свет, сильный свет. С другой стороны той двери, там искрился свет, излучающий чрезвычайно зловещую ауру. В то время он должен был повернуть назад, в то время у него должно было быть время, чтобы вернуться. Наши стерни вращались, история безустанно продвигалась вперед. Это была чрезвычайно печальная история. История, которая была очень бессмысленной, это была легенда о легендарном безумном герое. Открыв дверь, Люсиль рассмеялся. «Всегда... Я всегда ждал тебя. Эй, стань моим господином. Отбрось все в сторону, предложи все как жертвоприношение. Эй, стань моим господином. Стань господином моего меча. Ты будешь пожирать, открывая все в этом мире. Ты герой. Герой». Сион сидел на стуле, продолжая смотреть на ладонь. Затем голос заговорил сзади. «Не волнуйся, Сион. История идет гладко. Так что тебе нет нужды слишком сильно изматывать себя». Сион снова захотел разрыдаться. История шла гладко. История. В этот момент Сион крепко сжал руку в кулак. Он сжимал его плотнее, плотнее, словно пытаясь превратить все в щепки. Затем... Ха, я знаю.